Глава 14. Мощь красно-белых. Через три дня после победы над резервным составом молодые игроки команды Академии 19 вновь оказались лицом к лицу со Спартаком. На этот раз на молодежь глядели с живым интересом совсем другие игроки. Перед матчем у игроков Академии уже нет того мандража, как несколько дней назад. Ребята, да и тренерский состав знали, что и так прыгнули выше головы, но это не значит, что они не готовились дать бой. Футбольный клуб «Спартак» по праву считается одним из сильнейших клубов России. И хотя золотая эпоха команды прошла, это не значит, что все смирились со средненькими результатами. История о том, как Давид побеждает Голиафа, редкость в командных играх. «Спартак» придерживался атакующей философии, аналогичной той, которую их вторая команда использовала в матче с Академией в понедельник. Игра основы строится на командном взаимодействии с мощным индивидуальным мастерством. С самого начала они владели мячом, играя через точные короткие передачи, используя хрестоматийную схему 4-4-2. Каждый игрок, казалось, знал о положении своих товарищей по команде, даже не глядя в их сторону. Колун пытался выстроить оборону в центре, но был переигран просто потому, что полузащитники «Спартака» легко обходили его через пасы, не прибегая к контратакам. Камбаров Дмитрий и Сабитов Ренат быстро передавали мяч на фланги, прежде чем Илья получал какой-либо шанс закрыть их. Дисциплина и тактика в таких командах априори на высочайшем уровне. Илья почти не находил себе места. «Спартак» атаковал с максимальным количеством в 4 игрока, вингеры всегда двигались вперед, чтобы поддержать двух нападающих. Они работали в тандеме с крайними защитниками, создавая ситуации 2 против 1 при продвижении к половине поля Академии. Несколько раз они проводили дразнящие прострелы в штрафную Академии. Неопытные защитники Академии не могли остановить продвижение быстрых вингеров и защитников. Нападающие Велитон с Ари постоянно оказывались на острие атаки. Они давили на защитников, координируя проходы друг друга, выводя оборону из равновесия. Эти двое обладают хорошим чувством позиционирования, всегда обыгрывая защитников Академии на пересечении с флангов. Велитон забил 2 гола после того, как на 12 и 20 минутах реализовал прострелы от своих вингеров. Ари до перерыва также отличился, вкатил круглого на 40-й минуте. Он перехватил пас Зубарева на Козлова и умудрился пройти к углу штрафной и запустить мяч в дальнюю девятку. К концу первого тайма команда Академии, казалось, уже посыпалась. По оценке тренеров, «Спартак» владел мячом примерно на 80%. «Если опустить мат и междометие, мне нечего сказать по поводу вашей игры в первом тайме», — тяжело вздохнул Гунин, стоя перед игроками в раздевалке. «Интересны крайние защитники. Как можно позволять свободную прогулку их вингерам? Они ведь едва ли не прогулочным шагом в штрафную заходили». Ираклий с Денисом потупились. Увы, но им не удавалось и половины блокировок противника. Банально класс игры отличается, словно у пятиклашки относительно студента. «Парни, они не совершают никаких причудливых пробежек или дриблингов. Просто попробуйте блокировать их кроссы, и все будет хорошо», — тренер хмуро глядел на двух крайних защитников. Все трое хранили молчание, ожидая продолжения от Гунина. Некоторые прихлепывали воду из бутылок, в то время как другие лениво сидели с затуманенными глазами на скамейках или обмахивались промокшими от пота полотенцами. Игроки Академии оказались чрезмерно измотанными, несмотря на то, что провели всего один тайм против «Спартака». «Игра не закончена», — продолжил Дмитрий Иванович. «Напоминаю каждому, это ваш шанс показать себя и в дальнейшем присоединиться к основной команде. Вы должны были заметить Андрея Валерьевича Тихонова, помощника главного тренера «Спартака» на боковой линии. Он здесь не только в качестве тренера первой команды, но и для того, чтобы выявить ваш потенциал. Психологический аспект любой игры так же важен, как и физическая составляющая. Итак, вы должны хорошо выступить или быть готовы присоединиться к клубам третьего дивизиона». Тренер сделал паузу, позволяя своему взгляду блуждать по игрокам. «Еще кое-что», — быстро произнес он. «Мы будем использовать ваше выступление в этой игре, чтобы определить, какие игроки будут отпущены Академии в этом году. И мы также выбираем основной состав на Кубок Риги. Если преуспеете, у вас будет шанс отправиться в Латвию и проверить навыки против Академии сильнейших команд Европы». Тренер продолжал использовать как обещания, так и угрозы, чтобы мотивировать игроков во время перерыва. Илья сидел на полу в углу, жуя энергетический батончик с кунжутом и фундуком. Несмотря на счет, он по-прежнему хотел играть против основной команды старшего клуба. Однако его товарищам по команде не хватает физических возможностей, да и техника сильно хромает. Игроки премьер-лиги это четко доказали. Илья должен был найти способ забить, иначе провалит проходное задание системы и потеряет 10 звезд. Наказание суровое, особенно если учесть, что у него сейчас в загашнике всего 14. Перед матчем он принял задание забить гол во время игры. Награда вкусная, 10 звезд, которых хватило бы, чтобы, наконец, начать прокачивать игровой интеллект и ментальные навыки. Без них перейти на следующий игровой класс нереально. А самостоятельно улучшать долго, очень долго. Но, видимо, сейчас приоритет совершенно иной. Что мне нужно для реализации задуманного? Ненадолго Илья отключился от процесса обсуждения, прикрыв глаза. Он рассматривал характеристики и искал возможность повлиять на игру. Мне определенно не хватает ловкости при дриблинге. Более опытные игроки просто не дают шанса. Что ж, раз так, придется раскошелиться. Илья давно понял, что может стать грозным игроком, если улучшит одну из своих физических характеристик до уровня гранда. Сейчас показатели ловкости удручающе малы, но сберегаемые звезды помогут в решении проблемы. Рядом с аватаром под взглядом колуна начали загораться маленькие звездочки, перекочевывающие в параметр ловкости. Одна, вторая, пятая. Наконец, параметр изменился на ловкость. Грант — одна звезда. А над аватаром вместо 14 звезд одиноко мерцает цифра 1. «Что за фигня?» — изумился Илья от такой несправедливости. «По его прикидкам, у него должно было остаться еще 6 штук». «Донг?» «Ничего не дается просто так. Путь к величию тернист и сложен. Чем выше взбираешься, тем больше усилий прилагаешь. Помни об этом, адепт. Начиная с 4-й звезды мастерского класса, требуется больше звезд для прогресса. Далее все идет в прогрессии. В связи с тем, что характеристика достигла уровня гранд, ожидается перестройка физических параметров в течение часа, возможны нервоз, тремор, судороги, боль». «Какой час? Мне играть сейчас?» — в шоке воскликнул Илья, выпав из внутреннего мира. «Колун!» — окликнул его тренер. «С тобой все в порядке?» «Да, тренер. Просто задумался, как лучше исправить ситуацию», — ответил Илья, усаживаясь прямо, словно лом проглотил. Гунин пристально посмотрел на Илью. «Поменяйся позициями с Козловым и играй на левом фланге во втором тайме. Оставь оборону для остальных и сконцентрируйся исключительно на атаке. У тебя будет несколько шансов. Используй их с умом и постарайся проверить их вратаря до окончания игры». «Тренер, а как же центр?» — спросил Зубарев. На это время он остался единственным опорным полузащитником. Удаление Ильи из центра поля увеличит и без того немалую нагрузку на него. «Козлов будет играть с тобой в центре поля», — спокойно ответил Гунин. «Ваша единственная задача — защищаться и не позволять игрокам основы переходить в атаку по центру. Передачи отдавайте на Колуна, он сам там разберется. Что с ними делать? Иванников ему поможет. Запомните, нам нужно забить хотя бы один гол до конца игры». Зубарев нахмурился, но промолчал. Слова тренера — закон. «Козлов», — тренер повернулся к Александру, — «мне нужно, чтобы ты помогал в защите от их вингеров. Ты можешь при удачной контратаке уходить на помощь в нападении, но только если у нас будет такая возможность. Просто так за центр не выходишь, понял?» «Да, тренер», — кивнул Козлов. «Вопросы? Если нет, идем на второй тайм. Покажем, на что способны». Игроки потянулись к выходу, а у Ильи, сделавшего пару шагов, внезапно прострелило в икре. «Сука, как мне играть?» Из глаз парня едва не полились слезы бессилия. Такой подставы он точно не ожидал. «Донг?» «В связи с критичностью ситуации адепту предлагается реверс эдов на блокировку негативных последствий улучшения физических параметров. В случае положительного решения в течение ближайшей недели тебе будет заморожен процесс генерации духовной энергии. Адепт готов принять последствия своего выбора? Да. Стоило Илье согласиться, как тело моментально перестало болеть. Мышцы вновь вернулись в норму. Правда, теперь придется забыть о виртуальных тренировках, но, с другой стороны, всего неделя, не навсегда же. Второй тайм начался буднично. Основа «Спартака» все так же полностью доминировала и почти не упускала мяч. Скрытый талант Колуна, доставшийся самым первым, во многом полагался на товарищей по команде. Сильные игроки могли использовать его пасы правильно, однако сейчас, встретив мастеров иного уровня, его товарищи выступали отвратно, то и дело теряя круглого или вовсе не успевая добраться до него после паса. Колуну стало даже как-то жалко тренера, видевшего столь слабое исполнение от подопечных. Впрочем, это не повод отчаиваться. Недаром ведь его перевели в атаку из полузащиты. Раз передачи не работают, он использует дриблинг и скорость. А там как игра повернется. Первые минут 32-го тайма спартаковцы катали мяч с некой ленцой, явно приберегая силы для чего-то более интересного. Игра полностью проходила под их диктовку. Даже голевые моменты, острые и неприятные для атаки, делались как-то нехотя, мол, ребят, ну давайте, отыграйте как нужно, как на тренировке со своими сокомандниками. Тем не менее, Академия, выстроив нечто похожее на формацию 8-2, умудрялась держать счет 0-3. Пять защитников и три полузащитника отчаянно оборонялись от атак «Спартака» на своей половине поля. Восемь человек больше, чем четыре. Математика компенсировала одаренность и опыт. Благодаря такой защите Академия держала атаку за атакой. Даже Николай Иванников, единственный нападающий, помогал в обороне. В какой-то момент Илья оказался единственным нападающим на левом фланге. Все это время его охранял Сергей Паршевлюк, 15-й номер, один из центральных защитников основы. «Скучно с вами, пацаны», — сказал он, картинно зевая. «Как вам вообще удалось забить три гола нашему резерву? Они или спали, или просто пешком ходили?» Илья не ответил. «Да и что можно тут сказать? Правда ведь хоть и горькая». Он продолжал весь тайм не прикасаться к мячу. Академия не нанесла ни одного удара по воротам с начала второго тайма. Колун хотел вернуться на свою половину поля, помочь товарищам по команде, вместо того, чтобы ждать у моря погоды на половине «Спартака». Однако тренер четко обозначил его место, пару раз даже прикрикнув на сердобольного игрока. Его задача — ждать мяч и использовать шанс в нужный момент, каким бы скудным он ни оказался. Вот только возможностей, считай, что и не было, за исключением последней части тайма. На 80-й минуте Илья наконец получил пас от Козлова, который застал игроков «Спартака» врасплох. Передача на самом деле так себе, но хоть какая-то. Круглый вылетел на открытый пятачок на левом фланге и мог быть подобран кем угодно. Кровь Ильи вскипела от возбуждения, адреналин ударил в голову. Он сорвался с места, прежде чем Паршевлюк успел среагировать и бросился к мячу. Доли секунды хватило для того, чтобы он избавился от надоедливой опеки расслабившегося защитника. В мгновение ока он добрался до мяча, прежде чем тот вылетел из игры и помчался к штрафной «Спартака». Он беспрепятственно вошел за линию. Так получилось, что защитники в это время помогали команде ближе к центру. На месте остались лишь два центральных, один из которых уже не успевал перехватить Колуна. Андрей Иванов, 18-й номер, другой центральный защитник, пробежал по диагонали, закрывая пространство для маневра. Но допустил ошибку, попытавшись закрыть Илью, повернувшись к нему спиной. Колун перебросил мяч между левой и правой ногой, тихонько толкнул его ближе к центру. 18-й номер продолжал отступать, поворачиваясь из стороны в сторону, пока не стало слишком поздно. Илья провел дриблинг мимо центрального защитника, просто сменив темп, и оказался один на один с вратарем. Защитники не успели закрыть его удар. Легкая корректировка под удар, и выходящий из ворот Сослан Джанаев прыгает под вероятную траекторию. Но Илья просто убрал круглого и обошел вратаря, моментально закатив мяч в пустые ворота. Гол! 3-1. Академия наконец-то пробила оборону «Спартака», несмотря на то, что за весь матч нанесла всего один удар по воротам. Донг. На грани сознания Илья услышал системное оповещение. Андрей Тихонов, помощник главного тренера «Основы», повернулся к Гунину после того, как Илья забил гол. «Это один из лучших игроков молодежки за последние годы, если не лучший», — сказал Тихонов, не утруждая себя никакими приветствиями. Оба тренера уже встречались до начала матча. Его эффективность и умение обращаться с мячом находятся на уровне первой команды. Он был таким же быстрым, когда присоединился. Дмитрий Иванович отвлекся от празднующих игроков Академии и улыбнулся. «Нет, конечно. За последние полгода его показатели сильно улучшились. Он очень трудолюбивый парень. Я уверен, что если Илья не сбавит напора, его кондиции укрепятся еще сильней». «Похоже, зрение Петрович по-прежнему такое же острое, как и всегда», — хмыкнул Тихонов, имея в виду опытного скаута команды. «Сколько мы сейчас?» 16. 27 августа будет 17. Хоть и выглядит он значительно старше и крупнее сверстников, обследование показало, что ему и правда всего 16. У них в Рязани там чем народ кормят? Ладно, грибы с глазами, но, может, еще чего подмешивают, что таких кабанят выпускают на поле? На это предположение Гунин лишь хмыкнул. Он и сам хотел бы получить ответ на подобный вопрос. Гол Ильи, казалось, разворошил осиное гнездо. Спартак очнулся от спячки и атаковал с новообретенной энергией, прессингуя сразу по всем фронтам. Мячи отскакивали от ворот, удары сыпались один за другим. Однако удача, казалось, была на стороне Академии. Команда чудом выжила, не пропустив гол на последних минутах игры. Игра завершилась со счетом 3-1 в пользу основной команды, однако Академия, забив, доказала, что не настолько беспомощна, как казалось в первом тайме. «Мы рассмотрели твою просьбу», — спокойно произнес Тихонов после того, как судья дал финальный свисток. «Руководство команды также хочет, чтобы он набрался опыта в международных матчах». Гунин улыбнулся. «Однако мы требуем от него обязательств, прежде чем он выйдет из страны. Он должен понимать, что мы инвестируем в него как в потенциального игрока «Спартака». Мы не хотим узнать, что он сбежал в другой клуб после турнира в Риге. Вы можете обсудить детали с Костровым. Думаю, у него хорошие отношения с Колуном». «Спасибо. Думаю, здесь не возникнет проблемы», — сказал Гунин, улыбаясь. «Ты готов занять место во второй команде?» — спросил Тихонов, уводя тему от Ильи. «Пока нет. Я хотел бы выиграть один из турниров, прежде чем покинуть Академию. Кубок Риги и первое место среди молодежки будут хорошо смотреться в моем резюме». Тихонов по-новому взглянул на коллегу. «Ты уверен, что победишь?» «Это турниры с участием серьезных команд. В этом году там появятся Манчестер Сити, ПСВ, Валенсия и Аталанта». Гунин цыкнул и спустя пару секунд ответил. «С Ильей у нас хорошие шансы». «Какие у тебя планы на него?» «Мы разработаем для него хороший тренировочный план, чтобы улучшить его скорость и владение мячом. Пара недель у нас есть. К концу февраля его темп должен вырасти, если он продолжит прогрессировать. Все-таки возраст у него подходящий, нужно просто правильно подобрать программу». «Только не забудь сначала поговорить с Костровым», — кивнул помощник главного тренера «Основы».